Наташа Категоренко «Все о кошках». Увлекательный рассказ о кошках, а также сказки об усатых-полосатых, собранные девочкой Наташей. Издательство «Фирма Довера», Киев, 1992 год. Читает Игорь Мурашко. Забавные истории из жизни кошек, анекдоты, поговорки, хитрые загадки, сведения о том, как ухаживать за усатыми-полосатыми, как подготовить их к выставке, а также о породах, ближайших родственниках кошки, об отношении к ней разных народов в разные времена и многое-многое другое вы узнаете из книги, написанной 13-летней девочкой. А для тех, кто любит помечтать и пофантазировать, интересные сказки разных народов мира о кошках. Мяулина, Китти и другие. Автор этой книги зовут Наташа. Да-да, просто Наташа. Ведь ей всего 13. Обыкновенная девочка. Ходит в обыкновенную киевскую школу. Правда, с углубленным изучением английского языка. Когда впервые знакомишься с Наташиной рукописью, трудно поверить, что ее автор, вот эта невысокая, худенькая девчушка, которая, конечно, чувствует себя немножко неуютно в непривычной редакционной обстановке. Хотите, я нарисую вам свою Мяулину? Вдруг смущенно улыбается Наташа. И через несколько минут в моем блокноте появляется пресимпатичный портрет немножко лукавой, веселой и очень умной кошки. Оказывается, делать подобные подарки — большое удовольствие для Наташи. К своей книге она выполнила более 60 иллюстраций. Разные породы усатых-полосатых, ближайшие родственники кошки. Обо всем ярко, живо, с любовью. А дома у Наташи есть 9 толстенных общих тетрадей, где собран самый разнообразный материал о кошках, от газетных публикаций до выдержек из солидных научно-популярных и научных изданий. Целая кошачья энциклопедия. Благодаря ей и родилась рукопись этой книги. А первую свою тетрадь Наташа заполнила где-то в классе 4. И все же, почему именно кошки? Оказывается, все очень просто. Была у Наташиной подруги тетрадка, куда она записывала всякие интересные истории о собаках. Наташа и подумала, а чем кошка хуже? Несправедливо. С тех пор и началось. Закончилась первая тетрадь, вторая, третья, а ей все мало. Теперь придумала свою героиню для комиксов, которые сегодня так популярны. Это симпатичная и очень забавная кошечка Китти. Какие еще увлечения у Наташи? Учится играть на гитаре, пишет стихи на 3 языках. Поверьте, неплохие. Серьезно занимается иностранными языками, французским и немецким. Английский, само собой. Ой, а как же игры, телевизор, подружки, спросите? Подружек у Наташи много. Телевизор тоже смотрит, если что-то интересное. Игры. Наташа очень любит свою куклу Барби. Шьет для нее красивый наряд. Вот такая она, Наташа Категоренко. Обыкновенная киевская школьница. И необыкновенно увлеченный человек. Хотите познакомиться с ней поближе? Прочтите эту книгу. Ведь в каждом произведении остается частица его создателя. Даже если автор еще совсем юный, но просто очень юный